эфире «Славянский мир», потому что мы славяне. Всем здравия, с вами Народное радио «Славянский мир». Сегодня у нас 22-й день месяца Рамхат, 7523 лето, пятница, по современному календарю 13 октября 2014 года, понедельник. Жизненная позиция, так звучит тема сегодняшнего нашего эфира, и главный соведущий Власенко Виктор Леонидович. Здравия. Здравия желаю всем. Для начала немножко расскажи о себе, чем занимаешься, как решился на такую серьезную тему, как жизненная позиция. Для начала я с молитвы начну, если не возражаешь, небольшой. Как считаешь нужно? Прощу рот, рот небесный, укрепляю сердце мое святой верой. Я ищу силу и мудрость предков наших сынов внуков. Счастье и мир народам твоя, да во славу богов предков нашего ура. Ну не пресная круга до круга, слава богам предкам нашего ура. Так обысь, так и ищи, так и будет, слава богам предкам нашего ура. Вот такая вот молитва для себя переделала, которую из Асгарда взял. Вот. А теперь вот как по анонсу заявление, да, вот, которое я писал. Да, давай. Вот. Ну, первое было написано в 2013 году мной. Это о переходе на самоуправление. Вот. Я его подал во время выборов в избирательную комиссию вот, Светлогорского городского округа. И на основании статьи Конституции Российской Федерации 3, 4, 15, 18, 32, 45, 55 заявляю. Власти в Российской Федерации считаю нелегитимными, ибо они нарушают Конституцию Российской Федерации. Выхожу из-под юрисдикции властей Российской Федерации, нарушающей Конституцию Российской Федерации, перехожу на самоуправление. Требую опубликовать мое заявление в СМИ. Ну, оно не было опубликовано, я в интернете сам опубликовал его. Вот. Ну, дело в том, что когда я перешел на самоуправление, вот, да, это же раз... Управляю государством, надо знать, что стал изучать. Вот. Более вникать в другие законы, ну, во все. Вот сейчас появилось подтверждение от НОД об оккупации. Ну, все-таки действую в рамках закона и Конституции, я вот написал 6 сентября еще одно заявление, опубликовал в интернете. Ну, сейчас вот найду, распечатаю и пошлю ее письмами во все инстанции. Вот. Сейчас зачитаю это заявление гражданам России, вот, президенту, председателю Госдумы и так далее. Вот, от гражданина Российской Федерации Власенко Виктора Леонидовича, осуществляющего непосредственную власть народа, проживающего по адресу Российская Федерация, Калининградская область, город Светлогорск, улица Островского, дом 10, квартира 7, заявление номер 1 от 6.10.2014 года. Я гражданин Российской Федерации Власенко Виктор Леонидович. На основании 3 статьи Конституции Российской Федерации приступаю к осуществлению непосредственного самоуправления, непосредственному осуществлению власти народа. Заявление о переходе к осуществлению власти народа мной было написано 8 сентября 2012 года. Вот, об этом я вам говорил, да? В рамках взаимодействия с другими органами государственной власти требую публиковать мои заявления в СМИ Российской Федерации. Обнародовать сведения о поражении СССР в холодной войне 1945-1991 годов и как следствие расчленения СССР, взыскание дани РСФСР с Российской Федерации о количестве выплаченной и уплачиваемой российским правительством дани победителям в холодной войне, о фактическом положении дел, о колониальной зависимости Российской Федерации. Провести референдум с вопросом, согласны ли граждане Российской Федерации находиться в колониальной зависимости и уплачивать дань иностранным государствам. Провести референдум о выходе из колониальной зависимости, о национализации Центрального банка Российской Федерации, о внесении изменений в Конституцию Российской Федерации, прекращающей колониальную зависимость Российской Федерации. Принять нормативно-правовые документы, обеспечивающие финансирование граждан, перешедших на непосредственное исполнение обязанностей по управлению государством Российской Федерации, согласно 3 статье Конституции, выполняющих непосредственную власть народа из бюджета Российской Федерации. Я, как гражданин Российской Федерации и один из основных источников власти Российской Федерации, отказываюсь платить дань и требую перечислять мне непосредственно по почте или иным образом принадлежащую мне и моей семье часть бюджета Российской Федерации. Я, как гражданин Российской Федерации и один из основных источников власти в Российской Федерации, не признаю приватизацию земли, земных недр, энергетики, крупной промышленности, производящей средства производства, требую национализации государственно важных отраслей промышленности и финансов Российской Федерации. Создать государственные СМИ, полностью подконтрольные государству Российской Федерации, Государственной Думы Российской Федерации и президенту Российской Федерации. Возбудить уголовные дела в отношении бывшего президента СССР Горбачева Михаила Сергеевича, бывших членов правительства СССР, бывшего президента Российской Федерации Ельцина Бориса Николаевича, бывших и нынешних членов правительства Российской Федерации, руководителей СМИ СССР, РСФСР и Российской Федерации, а также в отношении других лиц, причастных к преступлениям по фактам, измена Родине, мошенничество, обман и введение в заблуждение граждан Российской Федерации, непредоставление гражданам СССР, РСФСР и Российской Федерации полной и достоверной информации, приведшей к расширению СССР и колониальной зависимости Российской Федерации от странных государств. Вот такое заявление. Значит. Ну что ж, заявление такое, достаточно серьезное. Теперь давай посмотрим, каким образом ты решился на это заявление, и самое главное, что этим заявлением ты стремишься достичь, какой эффект, чтобы получился из этого заявления? Сначала 24 октября 1995 года Клинтон, президент США бывший, заявил: «Мы добились того, что собирался сделать президент Трумэн СССР посредством атомной бомбы. Правда, с одним существенным отличием. Мы получили сырьевой предаток, неразрушенное атомное государство». Вот, то есть, президент США подтвердил, что Россия является оккупированной и платит дань Соединенным Штатам. Сырьевым предатком является. Вот. А как я решился? Ну, что-то же надо делать, да? И, кстати, вот получил отзывы по скайпу. Вот, допустим, одни получаю его, одни говорят, поддерживаю. Сестра написала, что ты похож на сумасшедшего. Ну, мнения людей разные, да? Вот. Чего я хочу добиться? Ну, освобождение России от оккупации хочу добиться. Я хочу жить в стране, в своей стране, в своем государстве и управлять государством, чтобы меня не считали быдлом, меня не считали чтобы рабом. Хотя раб — это другое немножко слово, но принцип, как сейчас, вот, нынешним пониманием этих слов. Вот ключевая фраза здесь — это освобождение от оккупации, ты сказал. Давай тогда мы третий пункт сейчас озвучим и вернемся, как освобождаться от оккупации. Давай оккупацию, признаки и качества. Поскольку у нас заявлен подпункт «Оккупация. Признаки и качества», давай рассмотрим. На твой взгляд, какие признаки качества оккупации современные ты сейчас видишь по отношению к Российской Федерации? Выплаты дани иностранным государствам. Отсутствие своей денежной системы. То есть Центробанк, даже по Конституции, отделен от государства. У государства нет одного из атрибутов суверенитета. Но. То есть мы полностью зависим от кого-то другого, но при этом сами не являемся хозяином в своей стране. Законы Российской Федерации ниже, чем международные договоры Российской Федерации. Но. То есть все признаки, кроме иностранных войск. Ну, это вот как холодным объявлено же было. Вот, кстати, нот объявляет, что депутат Госдумы Федоров, да, вот, я давно говорю об этом, что вот оккупирован. А вот подтверждение людей, которые, в общем-то, не со славянством не связаны, ну, то есть уже и должности занимают в Государственной Думе. И он тоже говорит, что оккупировали путем пятой колонны. То есть откупом. Ну, пятая колонна, то есть та же полиция, ну, то есть это враги государства, внутри государства, которые стали работать на иностранное государство, предав свою родину. Вне зависимости, кстати, от национальности. Ну, поэтому признаки оккупации, собственно, если посмотреть, почитать, ну, там расписано все, ну, детально. Да, еще бы разобраться, кто является представителями пятой колонны и как с ними бороться, потому что про пятую колонну здесь разговоров много у нас идет, но как-то до сих пор я не услышал ни одной фамилии пятой колонны из тех, кто находится в действующих каких-то структурах, не просто ушедшие в отставку, как там назывался Горбачев, который уже давным-давно в отставке и является, ну, может быть, каким-то там почетным членом каких-либо иностранных академий. Но пятая колонна – это не Горбачев сегодня. Пятая колонна – это те, кто внедрились во власть, в различные властные структуры и через свои возможности, через свои статусы продвигают иностранные интересы. Поэтому мне хотелось бы от тех, кто очень часто говорит про пятую колонну, все-таки списочек получить пофамильно тех, кто в пятой колонне завяз по уши и, в общем-то, с которыми понятно, что нам всем надо делать. Но пока такого списка я не увидел. Значит так, список, значит, руководство Центробанка, владельцы Центробанка, пятая колонна. Фамилии можно найти их в интернете, я, в принципе, не искал. Ты имеешь в виду Набиуллину, а как председателя Центробанка? Все. Она выполняет действия, то есть она платит через Центробанк. Политика сама Центробанка. Вот. Сейчас, но тогда я хочу уточнить. Набиуллину-то назначает лично Путин. Лично Путин назначает тех, кого ему поручают назначить. То есть, дело в том, что вот с Путиным было такое дело. Я, допустим, не понимаю, не совсем понимаю, там, что он делает, да, как, кто он такой, да. Но он резидент. Он выполняет указания тех, кто его назначил. Таким образом. Вот. И когда он пытался, когда вот Геращенко пытался снять его, да, остаться председателем Центробанка, потому что Геращенко вел политику, Центробанк вел политику тогда при его руководстве. Вопреки интересов России, то есть в пользу иностранных государств. Ну, у Путина не получилось, ему там через суд показали, что он ничего не знает. Собственно говоря. Дело в том, что господин Медведев, да, вот, он принимал решение, вот, допустим, нанес ущерб Российской Федерации экономически и политически, будучи президентом, когда отменил контракт о поставке вооружений, по-моему, в Сирию или в Ирак, ну, на восток туда, да, в пользу Израиля, он это сделал. Ну, то есть это представитель пятой колонны, ясно. То есть действия у него такие, как представителя пятой колонны. Секундочку, то я это все понял. Там была идея, одна из идей, это поставка защитных комплексов С-300, да, и которые зарубили вместе с другим вооружением, якобы мы не имеем права поставлять это все дело. Но меня интересует другое. Если Медведев, президент России, представитель пятой колонны, и по многим признаком. И Путин тоже представитель пятой колонны, потому что он назначает тех, кому ему скажут назначать. В этом случае мы тогда не говорим про пятую колонну, мы говорим про то, что у власти находится не пятая колонна, а просто оккупанты. Потому что пятая колонна – это такие существа, которые не показываются открыто, которые ничего вот так вот в открытую не делают, которые скрываются, как серые кардиналы, за кем-либо и чем-либо, но которые сами не могут давать указания по поставке или подставке, или отмене чего-либо, которые могут там саботировать или еще что-то делать такое, но они сами не могут назначать директором Центробанка кого-либо, они не могут обороны, они не могут назначать там министра МВД, ну и так далее, то есть главенствующие какие-то посты, они не могут сами принимать бюджет, они не могут сами много-много-много чего, они могут через кого-то это делать, но если мы видим, что ты уже говоришь, что тот же самый Владимир Владимирович выполняет то, что ему говорят, он подневольный, это означает, что он так или иначе является членом вольно или невольно пятой колонны. Про Медведева ты вообще сказал, что это представители пятой колонны. Получается, что нет никакой пятой колонны, поскольку это все, что нами руководит, это и есть то, что мы в кавычках называем пятой колонной. Тогда получается, вот эта вся возня вокруг пятой колонны, это что-то такое наносное. Получается, что, если так вот, как ты сказал, получается, что, в общем-то, это те, кто называет пятую колонну, при этом сами являются их и исполнителями, и представителями, и они сами это все являются. То есть, получается, оккупировали нас они? Да, оккупировали нас. Но дело в том, что... Так, сейчас закончу. Тогда получается, все вот эти вот разговоры Федорова Евгения про пятую колонну, это что-то вообще мне непонятное. Тогда про кого он говорит? Если он говорит про Медведева, про Путина, про тех, кого назначает Медведев и Путин, потому что они все исполняют волю пятой колонны, то тогда он говорит и про себя в частности. Ну, про себя-то он в частности уже говорил, что он выполняет волю народа, которая в свое время проголосовала за то, чтобы Россия была зависима от Запада, и он так или иначе выполняет постановление пятой колонны. Там много он чего говорил про то, что всем указывают депутатам и его фракции, что делать, а он как член фракции обязан это все делать, потому что там партийная, как там это, вылетело слово, в общем, обязан в партии делать то, что скажет ему партия, а партия исполняет волю пятой колонны, то, что им говорят. В общем, он давно признался, что он сам работает на пятую колонну, косвенно и прямо. В данном случае сейчас получается, что он все, кого пытался изобличить, но не называл фамилию, в этом случае он говорил про тех, кто вообще на самом верху стоит, а не просто там приносят деньги в Госдуму и бумажки говорят, какие подписать, какие нет. Я что-то тогда в шоке. Мы, получается, не просто в стране живем, в которой внедрена пятая колонна, а это уже все управляет полностью нами напрямую через президента, через тех, кого президент назначает и так далее. О чем тогда вообще может быть идти речь? Я говорю, что страна оккупирована. То есть, просто... Так, все понятно, значит, страна оккупирована. Просто как это получилось, да? Вот. Это получилось не путем боевых действий горячей войны, а путем холодной войны информационной и через подкуп людей, которые родились здесь, в России, вот, которые предали свою родину, и они сейчас возглавляют, эти предатели родины возглавляют все, и суды, вот, ну, и правительство. То есть мы, народ живет в оккупации, но оккупация скрытая, вот почему и пятая колонна еще, они же, сам говорю, они скрыты, да, то есть их не видно. Вот. Их определить еще сложно, кто есть кто. Ну, не знаю, ты говоришь, что должен определить. Если следовать тому умозаключению, которое сейчас вот здесь было произнесено, в этом случае они не скрытые. Медведя я вижу, чуть ли вот включай телевизор, ты Медведева увидишь, Путина я вижу, тоже включай телевизор, и он виден, Набиуллину вижу, и министров всех я тоже вижу, и совет министров, и госдумовцев я постоянно всех вижу, они не скрываются, просто они не стучат себя в грудь и не кричат, мы представители пятой колонны, они просто, наверное, может быть, наняли, может быть, поручили, я ж не знаю, человеку, ну, тому же Евгению, может быть, Федорову, я там в кавычках говорю Евгений Федоров, потому что, может, там еще кому-то, ну, больше всех выступает Евгений Федоров, говорить про пятую колонну, и чтобы народ, может быть, как-то там проникся этим, поверил в это и не показывал пальцев на реальных врагов, а искал черную кошку в темной комнате, и даже в том случае, если этой черной кошки там нет. Вот как-то так получается. Получается, вот была же передача недавно, да, о еврействе, да, и методы борьбы. Если не можешь остановить, надо возглавить. В принципе, есть такое? Есть. Народно-освободительное движение началось давно, и оно нарастает. Ну, было создано оно для перехвата управления национальной освободительной, народной освободительной борьбой. Да. Национальное освободительное движение было создано. То есть им деваться-то некуда. Почему и говорят, каждый народ заслуживает своих правителей. Вот. То есть народ обманули путем обмана, они захватили власть, оккупировали страну, получается, да? Но народ и не подозревает о том, что страна оккупирована, не знает народ, кто дань платится. Вот почему я требования написал. Фактическое положение дел. Вот. Почему вот я именно вот так действую, да? Вот. Да, да уж, вот я вообще, значит, это, у меня уже эмоции одни остались, слов просто нет. Почему именно на таком виду, вот, чтобы видели, вот, и я для себя, допустим, да, если вот разобраться, вот опять же, кто есть пятая колонна, а кто нет. Вот. Отправлю письмо на станцию в интернете. Вот. Допустим, Федоров тоже, да, он говорит, что он борется, то есть он и информацию, и за замену Конституции, то есть какие-то шаги в нашу пользу. А вот мы сейчас, нас не так уж много, да, кто понимает это все. И объединяться с теми, кто, вот как, допустим, было в ту же Отечественную войну. А еще лучше, вот пример я говорю, большевики поступали. Когда по пути шли вместе со всеми по пути. Вот. Они для захвата власти это делали, а мы для освобождения страны от оккупантов должны, можно сотрудничать со всеми в области, то есть не изменяя своим принципам, то есть по распространению информации. Вот. Ну, скрытые, они скрытые, они на виду, да, но они же не говорят, что они работают на оккупантов. Они наоборот обманывают. То есть обманывают, и людям говорят, нет, мы вот за вас заработаем. За Россию, за народ. Ну, естественно, по-другому что они могут сказать, если, например, представитель врага выйдет на Красную площадь и скажет, я представитель врага, то его сразу же здесь повяжут, пристрелят, может быть, или там затопчут и отправят куда-нибудь подальше. А если представитель врага выйдет и будет кричать, я ваш представитель народный, я борюсь с пятой колонной, которая здесь все захватила, вы живете из-за этих гадов, из-за пятой колонны, плохо. А я хочу, чтобы вы жили хорошо. Я думаю, что найдется очень много желающих людей поддержать этого человека и сказать, какой ты молодец, ты за нас борешься, давай мы тебя поддержим. Да-да, поддержишь меня, вокруг меня объединяйтесь и так далее и тому подобное. Вот это принцип очень простой. Но вопрос, может быть, все-таки я ошибаюсь, может быть, как-то сгоряча я назначаю в пятую колонну вот этих достопочтимых людей, таких как Медведев, Путин и другие, которые вот, говорят, может быть, правильные слова, а вот на выкладку получается как-то немножко по-другому. Может, как-то я тороплюсь с выводами-то? А вот это мое отношение, в общем-то, отношение к этому заявлению моему, оно будет послано по почте и покажет, кто они есть на самом деле дополнительно. Вклад в мусорную бумажку дополнительно. А вот дело в том, что еще тот же Путин, да, вот они выполняют его целый работ, они выполняют требования, как народ говорит. Народ молчит, значит все нормально. Да? Вот. Но я показал, что народ не молчит. Да? И думаю, что вот если сотни тысяч, миллионы напишут такие заявления, ну невозможно им будет от этого уйти. Отвечать-то надо будет. Все равно придется. Просто, может, я тороплю время, не знаю. То есть, оно постепенно узнают люди. У нас недавно там пожу иногда, вот сейчас мы поиграть. Вот, в интернет с собой беру ноутбук. Нашли праздник, что там нового в интернет. Я говорю, вот есть нот. Вот в 91-м году СССР проиграла холодную войну. Теперь мы платим дань. Знаете, что мы платим дань? Нет, нет. Я говорю, вот есть заявление депутата Государственной Думы Федорова. Посмотри вот в интернете, вот его ролик. Вот. И вы узнаете, что подтвердится, что платим дань, то оккупировано, то есть признаки зависимого, да, колониальная страна. И тогда, когда много людей будут знать это, найдется решение. Вот для чего я это делаю. То есть, опять же, распространение информации и людям. И опять же, вот я вот завтра должен, ну, по плану встречаюсь с руководителем НОД Калининграда, впервые обговорим взаимодействие, там, я предложил просто помощь в распространении информации. Созвонился с человеком, да? Вот. Сказал ей, что аккуратнее, да, с ними, ну. Есть вот как-то вот радиоэфире, не помню, кто сказал какую-то верную вещь. Если у тебя есть правильная позиция, то тебя в позу не поставят. Вот и все. А здесь вот, как пришел, понимаешь, вот кто я? Вот просто кто я? Я не тело. У меня есть тело, но я не тело. И значит, убить можно мое тело. Меня нельзя убить. И здесь я на этой земле, чтобы учиться. В том числе учиться управлять государством, учиться жить, учиться стоять. Вот я стал бояться себя, себя, да? Я соединяюсь в новое место. Я себя соединяю с земного и небесно, иду к Богу. Вот. И тогда я могу стоять. Стоять. То есть, если дух будет меня убивать, я буду бояться и стоять. И с места не двинуть. Вот это моя жизненная позиция. Я перестал трусить. Ну, это тоже слово. Понимаешь, изучая русский язык, ну, наше подсознание действует по правилам, то есть, ну, по древнерусскому языку. Ну вот не приставку мне, да, вот, как описание вначале не воспринимаю. Я это изучал, проверял, вот говорят, что мне сказали, я это сам проверял на детях, на внуках, да, вот. Действительно, мне перед словом отрицанием не является, но мне является отрицанием после. Вот убить мне, вот это отрицание. Наше есть другое. А отрицание ни. Вот ни сказать ребенку. Вот. И сразу понимаешь, что это нельзя. Вот древний русский язык. Русь. Ей. Значит, язык русь. И. Это определение. Ну, и это указующий, то есть палка кича для, вот играет ки, да, есть. В принципе, вот как в древнерусском это как палка, да, вот. Ну, ки это указующий, не просто палка, указующий. Вот. И, в общем-то, Русь, Роус, через оу, рецы, устав, устои, да, вот, слово изначально, то есть от Бога. Вот это Русь. То есть это как бы не совсем национальность получается, Русь. А знание устоев и жизнь по устоям. Нашим славянским. И вот кто такие славяне сразу же, да? Вот. Это или во Влесовой книге. Не помню, но я определение сейчас я зачитаю, может подскажешь, откуда оно, да? Давай сделаем так. Сейчас я запущу музыкальную паузу, а ты пока посмотришь определение. Потерял. Славянский мир. Это наше радио. Продолжаем эфир на Народном радио «Славянский мир». Тема «Жизненная позиция». 22-й день месяца Рамхат 1523-го лета, пятница, или 13 октября 2014 года, понедельник. Главный соведущий, раскрывающий тему «Жизненная позиция», Власенко Виктор Леонидович. Итак, ты собирался зачитать некую формулировку. Если что-то нашел, то, пожалуйста, предлагаю тебе зачитать. Да. «Отцам нашим и матерям слава. Так они учили нас чтить богов наших и водили за руку стезвей правых. Так мы шли и не были нахлебниками, а были русскими. славянами, которые богам славу поют, и потому суть славяне. Ибо мы происходим от дочь Бога и стали славны, славя богов наших, и никогда не просили и не молили их о благах, о благе своем. И мы, славу поющие богам, так и называемся славянами. Мы никогда не просили ничего, лишь славу пели. И тогда моления творили, омывали телеса наши и рекли славу, а также пили сурью, напиток во славу богов. Огонь зажигали в святилищах 5 раз в день, жгли дуб и также сноп, вино. Включали и горели хвалу ему, ибо мы, дочь Бога, внуки, не смели противиться славе своей. И так мы пребываем славными, ибо славим богов наших и молимся с телами, омытыми чистой водой. Вот. Ну, здесь получается перевод древнеславянского, да? Ну, принцип такой. Славяне — это те, кто ни у кого ничего не просит, а живет своим трудом. А богов славит. Вот суть славяне. И поэтому вот я и молитву-то переделал, что не прошу я, а говорю, к Богу обращаюсь, что я укрепляю сердце свое в вере и ищу. Вот. И богов славы. Понимаешь, вот это так славяне вступают. Вот и жизненная позиция. А вообще как пришел я к этому? Вот. Не знаю, вообще-то я офицер, 20 лет отслужил в армии, да, принимал присягу. Ну, вот дочь как раз спросила: папа, а если бы ты в армии не служил, ты пришел к такому, к такой точке зрения, к такому, к такой жизненной позиции? Я говорю, вообще-то не знаю, если честно. Ну, скорее всего, наверное, трудно сказать, что было бы, если бы. Ну, все-таки я служил. Ну и, в общем, если офицер, то присягу-то я принял. И вот я сейчас и на пенсии, но присягу-то никто не отменял, я сам ее с себя не снимал. То есть, а получилось, что обманом, то есть я вроде защищал от внешнего врага. Вот. А изнутри получилось. Ну, раз я понял и узнал это, что мы оккупированы, я как военный, как офицер должен, обязан бороться с оккупантом. Здесь это, ну, свой отпечаток на авангарде, в принципе. Тут не столько от веры зависит. Вот полковник Клочков, он христианин, да, но он оккупанта не взял в плен и находится в тюрьме. Понятно, Виктор, здесь просьба, видимо, была какая-то помеха, заповедь, вот пишут, заповедь, прочитайте еще, не прошла заповедь в самом начале, там была какая-то тишина, накладка. Если можешь еще разок, прочитай, пожалуйста, поближе к микрофону. Отцам нашим, вот это вот, да? Да, это. Отцам нашим и матерям слава. Так они учили нас чтить богов наших и водили за руку стежей правы. Так мы шли и не были нахлебниками, а были русами, славянами, которые богам славу поют, и потому суть славяне. Ибо мы происходим от дочь Бога и стали славны, славя богов наших. И никогда не просили, не молили о благе своем. И мы, славу поющие богам, так и называемся славными. Мы никогда не просили ничего, лишь славу пели. И когда моления творили, омывали телеса наши и рекли славу, а также пили сурью, напиток во славу богов. Огонь зажигали в святилищах 5 раз в день, жгли дуб и также сноп, вена. Величали и говорили хвалу ему, ибо мы, дочь Бога, вы внуки, и не смели противиться славе своей. И так мы пребываем славными, ибо славим богов наших, и молимся с телами, омытыми чистой водой. Так. Хорошо, благодарю. Сейчас хорошо уже звучит. Так, Виктор, к нам присоединяются еще ребята вот в чате, хотят позадавать вопросы. Если ты не против, то я буду предоставлять микрофон, живые вопросы из чата. Хорошо. Так, кто у нас желает задать вопросы? Евгений и Владимир. Кто из вас желает первого? Евгений, пожалуйста, тебе предоставляю микрофон. Доброго здоровья всем. Меня зовут Евгений, а я из Барнаула. Здравствуй, Виктор. У меня вопрос тебе такой по теме эфира. Я лично считаю, что управление человеком противоестественно. Каждый человек должен управлять сам своей жизнью. А потому любая власть, которая приходит, это уже власть, которую ведет человек, да, над другими людьми. Это противоестественно. Как-нибудь прокомментируешь ты вот эту мою позицию, либо согласишься, или опровергнешь, пожалуйста. Здравия желаю. Ну, начну немножко с другого угла. Да? Вот недавно смотрел передачу, видеоролик с Рыбниковым, да? Вот он там в музее этого, как его, Калатанова, которого все хвалят. Эйнштейна, вот. И вот он когда объяснял вот руководителю музея, таблицу Менделеева, да, вот, там еще вопросы. И тот вроде бы как, ну, на доводы соглашался, смотрел, да, вот на это. И, ну, задумывался. И есть над чем подумать. А потом Рыбников, когда стал про таблицу умножения, тот сразу же сказал, и про это не говорите, и не хочу слышать. Так вот, почему я это заявление написал, да, вот, что людям постепенно, если они настолько запрограммированы, настолько обмануты, что простых вещей не понимают даже, да? А ты хочешь, ну, в общем-то, с тобой согласен, да? Ну, к этому надо прийти. И прийти постепенно. Ну, в общем-то, постепенно, сразу-то это невозможно. Просто пошагово действовать, а так вот. Ну, а, допустим, управление, конечно, человек сам собой должен управлять. Это для этого и рождается, и живет. А управление обществом, вот, ну, ключевое право, вот, это самое оптимальное, что может быть. Вот я, которое первое заявление, вот, у меня, ну, есть в интернете, если вы не зачитывал, одна из причин, почему вот, нарушена конституция и права мои нарушены, то избирать должно открытым голосованием тех, кого знаешь, а не каких-то виртуальных кого-то. Ну, на основу ключевого права, в общем. Извини, ну что, что-то я с компьютером. Слышно меня? Да, сейчас слышно. Какой-то был там провал. Ну, это... Ну, в общем, ответил? Или как? Ну, благодарю, я принимаю ответ, я, конечно, понял позицию. Я хотел бы, как бы это сказать, еще немножечко закрутить такое испытание. Вот все время говорят, я слышу геноцид, потом еще что очень, оккупация, да, говорите. Вот, ну, много говорится об этом в интернете. Я хотел бы услышать от тебя, ну, так вот, навскидку, несколько критериев геноцида и оккупации. Прям таких четких. Но про оккупацию мы вроде уже сказали в самом начале. Там четкие были даны. Ну, четкий критерий отсутствия своей денежной системы финансовой. Так? Критерий? У Америки тоже нет своей денежной системы. Ее практически ни у кого нет. Она денежная система. Денежная система над миром как бы стоит, так и государство сами по себе, денежная система над ними стоит. Так что, получается, весь мир оккупирован. Тогда кто нас оккупировал? Вполне возможно, но мы сейчас говорим конкретно о России. Вот. А про весь мир? Нет. В общем-то, да, смотри. Я просто хочу уточнить. Вот нас оккупировали американцы, американцев еще кто-то, или нас всех кто-то, некто оккупировал? Я не говорю про Америку. Вот вопрос-то. Почему я говорю, что оккупировали? Главное, вот людям довести для широких масс, для всего народа, факт, что мы оккупируем, что платит Саддам. Вот это вот сначала. А уже тем, ну, допустим, вот в интернете вывезли список пятой колонны, там фамилии. У них достаточно много фамилий, да? Но я просмотрел и написал все фамилии, представители, вот все, пятая колонна, они все представители Израиля, все граждане Израиля, пятая колонна. Ну, в общем-то, и Путин, и Медведев, и все в Центральном банке, в правительстве, они тоже все граждане Израиля. Вот Россию управляют граждане Израиля. Специальники Судебного суда, Верховного суда, то есть все должности высокие находятся у граждан Израиля на данный момент. А уж вывод делать каждый сам должен. Тема, ну, факт оккупации. Я вот сейчас задача довести до народа, ну, до людей. У меня вот несколько лет назад, в 2010 году я начал говорить об этом, об оккупации. Мне говорили, ты дурак. Ты ничего не понимаешь, нет никакой оккупации. Понимаешь, вот сейчас, благодаря тому, что вот Евгений Федоров, депутат Госдумы, подтверждает оккупацию, уже по-другому слушают люди. А то, что мир, вот есть еще такая штука. ГМО-продукты, да, вот это же и химтрейлы. Слышал таких вот? Ну, кто не слышал, посмотрите в интернете. Это биологическое оружие, которое применяется, получается, против всех, против всего человечества. И ответ только фантастический, это накладывает, что кто-то пытается уничтожить человечество. Так, еще кто-нибудь добавил? Как вот? Ответ. Хотел бы вопрос еще один задать. А вот чьи руки делают вот это химическое оружие? Я имею в виду именно руки. Биологическое оружие, ну, а я не знаю. Да любое, хоть ракетное, хоть какое. Чьи руки именно? Вот Путин это делает? Или я не знаю, кто там? Конечно. Оружие, кстати, это делается в США где-то. Оттуда вот за станком кто стоит? Не знаком же я с ними. Ну, по сути. Ну, не президент же, правильно? Стоит обычный человек, который точит вот этот ствол автомата или там, я не знаю, ракетного оружия, собирает эти схемы. Ну, не президенты же, правильно? Люди же сами делают его, чтобы по ним и применяли. А я поэтому говорю. Так вот, я почему задал вопрос сразу, что человек человеком не должен управлять, это противоестественно. Каждый человек должен сам управлять собой, своей жизнью. Вот кто-то из тех, кто стоит за станком, который делает тот же автомат или ракету, или ту же химию смешивает, да, своими руками, он ведь управляет своей жизнью таким же образом. То есть, что он делает? Он для себя же делает это химическое оружие. Ну, допустим, тот, кто смешивает химию, там, я не знаю, может быть, для Украины, для того, чтобы там Майдан был, химтрейлы сделать, а другой в Украине сидит и делает там какой-то автомат, чтобы против того. То есть каждый из них вот этой вот капельку гадости подкидывает. Может быть, не зная. Но понимаешь, в чем дело, не зная? Он не знает, потому что не может знать, или не знает, потому что не хочет знать. А платят деньги, ладно, я вот стою и делаю. Мне заплатили, ладно. А куда оно там пошло, мне не волнует. Я вот о чем хочу спросить. Ну, нормально. Ну, смотри. Россия уплачивает дань, то есть деньги, да? Западу. Запад на эти деньги. То есть и ты, если платишь налоги, все, кто платит налоги, платит дань Западу. То есть финансирует войну на Украине. Получается, так же ведь или не так? По-моему, так. Те, кто платит налоги и допускает выплату дани Америки, ну, Западу, кому-то, неважно там, да? Дань платится тем, кто развязал войну на Украине. То есть мы осознанно, неосознанно, как ты говоришь, ну, делает кто-то там оружие, да? А мы финансируем войну на Украине, и где славяне убивали славян. Вот. Мне вот с Украины друг звонил, вот, в шахматы я играю, в интернете познакомились, да? И говорит, вот Россия напала на Украину. Ну, запрограммировали человека таким образом, там вот, СМИ украинские, что Россия напала на Украину. Я говорю, ну, в России Путин президент, израильтянин, Медведев израильтянин, правительство израильское в России, в Киеве, Порошенко израильтянин, все правительства израильское. Я говорю, и как, кто на кого напал тогда? Говорю, а славяне тут убивают славян. Вот немножко подумал, он мне говорит, ну да, ты верно говоришь, ну факты же привожу, куда против фактов-то. А он говорит, ну, все-таки Россия напала на Украину. Вот все, у него вот это в мозге вбили, понимаешь, вот программирую. О нейролингвистическом программировании слышал? Так вот это сделано, смотри, как, вот пример такой. Алфавит. В нашей школе меня учили все. Кто там, как заканчивается? Э, ю, я. Да? Я это я, в общем-то. Ну, оно все равно вот здесь вот хоть я, да, соединение земного небесного. Тело я. Ну, а вот в теле же я это заключается полностью. Все эти леса. Вот. Ю. Вне основного потока, да? Вот. Отдельность. Да? И опять э, это. То есть нас со школы запрограммировали на разделение. Вот русские не могут объединиться, потому что программа стоит. Это же я. Я отдельно от всех. Вот в чем дело. И поэтому вот я говорю, что изучение вот буквицы древнерусского языка способствует тому, что человек начинает различать. Вот все, кто начинает изучать древнерусский язык, начинают понимать, что творится в мире. Что к чему. А естественно, президент, ну вот опять же, президент ничего не делает просто так. Вот. Ему команду сверху, но у него обязанность и выполнять то, что народ говорит. И почему я написал и говорю, чтобы поддержите другие, когда напишут, когда на миллионы напишут такие заявления, президент вынужден будет. Не надо на улицу выходить, а вот занять позицию такую жизненную, потребовать ответа. А раз молчим, по умолчанию, вот говорю, опять же, народ заслушивает своих правителей. Так, какой ответ примерно? Ну, во-первых, я хочу сказать, что вот эта вот позиция людей, которые воспитаны стереотипно, то есть не понимая смысла, и уж я не говорю об образах вообще слов, и они пытаются как-то что-то сделать. Естественно, что у них ничего не получится. Их наверняка обманут. Почему? Потому что все, кто лезет во власть сейчас, в данный момент, они, как правило, это бездушные твари, которым очень просто взять и обмануть. И они используют очень серьезные психологические технологии. Вообще паразитарная часть нашего общества очень хорошо, очень умело может ими пользоваться. И поэтому людей обмануть вот с таким стереотипным мышлением очень просто. Насчет буквицы 100% с тобой согласен, абсолютно. Несмотря на то, что древнеславянская буквица, 49 буквиц, является самым простым из славянских грамот. Самым простым. Всего 49 буквиц, 49 образов. То есть, если брать харийскую коруну или глаголицу даже, Там больше буквиц, то есть они более действенны, более образные. Но если даже просто древнеславянской буквицей пользоваться, уже я считаю, что хоть немножечко зная ее, очень трудно человека, очень сложно человека обмануть. Но ведь таких людей, которые даже просто пытаются воспринять эту буквицу, образы буквиц, их очень мало. И вот ты говоришь за миллионы, которые должны бы написать там чего-то. Ну разве они будут писать? Ну ты что? Вот. Сейчас люди очень хорошо живут. Для того, чтобы люди там попытались сменить власть, людей нужно настолько сильно как бы сделать их бедными, чтобы они были угнетены во всем, тогда только люди будут подниматься. Сейчас, я считаю лично, большинство людей живут очень хорошо. И подниматься против власти они сейчас просто не будут. Вот. А насчет буквицы я абсолютно согласен. Вот если люди бы взялись изучать вместо нынешнего алфавита фонемного, вот этого вот, которое не представляет собой ничего, кроме звука, начали изучать буквицу, это вот разница между буквицей и буквой, это как между мелодией, между песней и нотой. Вот. Разница колоссальная. Вот тут я согласен абсолютно. И я считаю даже, что вот изучение, вот, если бы люди повернулись действительно лицом, а не другим местом, вот, к славянской грамоте, это было бы таким толчком к изменению. Даже власть не надо было бы менять, все просто бы прекратилось. Потому что, как я говорю уже, своими руками люди сами делают оружие, против, которое против них же и поворачивается. Я даже больше скажу, вот работает человек на заводе, он делает какую-то там деталь или какой-то продукт, он зарабатывает деньги, из которых маленькую часть хозяин этого завода платит ему в качестве зарплаты. То есть здесь то же самое, та же самая оккупация. И это обычное дело сейчас. То же самое, что и происходит между нами. Вот мы платим там кому-то дань. Да все платят дань. Есть паразитарная часть общества, которая очень умело, пользуясь психологическими вот этими технологиями, людей поставила в такие рамки, что они даже не задумываются, что это они все зарабатывают. И из этого всего им только часть дают на жизнь, чтобы они не сдохли. Но сейчас, в принципе, дают достаточно много, вот, по крайней мере, в нашей стране. И я считаю, что люди в нашей стране сейчас дергаться, они на какую революцию не будут. Это надо устроить Майдан, это надо устроить крах экономики, как в Украине. Тогда что-то еще, какие-то, может быть, действия. И то не факт, что люди пойдут туда, куда надо. Они же могут пойти за каким-нибудь подобным Порошенко. Я так считаю. Ну, в общем-то, согласен тут. Но дело в том, что вот есть такой вольный казак Данила, он еще за 3 года до событий в Донбассе предупреждал киевлян, жителей Киевской Руси, что если вы возьмете за ум, вас начнут учить через кровь. Вот недавно, по-моему, 22 августа, да, Евгений Федоров выступил с заявлением: русский, нам, граждан России, то если вы не возьмете за ум, вас будут учить, нас будут учить так же, как на Украине. Кровь будет. Ну, в общем-то, и другие люди говорят, если, то есть мы пришли учиться, если мы отказываемся выполнять свои обязанности, нас будут заставлять через кровь. В общем-то, это еще одна из причин, по которой я написал заявление именно это. Когда в России, чтобы предотвратить эту кровь, чтобы взяли за ум и начали управлять своей жизнью, как ты говоришь. Правильно? Чтобы учились. Вот и, в общем-то, я готовился, то есть одно заявление от другого больше, чем на год отстоит, да? То есть звучал, чтобы управлять, надо знать. Надо учиться. Я вот учусь, учусь и учусь. Ну, вот сейчас, вот, допустим, знаний достаточно, чтобы можно было поделиться. Вот. Ну, в общем-то, тут сегодня ко мне ребята с Калининграда приезжали, вот, поговорили. Ну, тоже учиться, разговаривать. Женя, по вопросу по твоему, ты получил это разъяснение? Ну, в принципе, да, вполне. Меня устраивает, особенно устраивает по поводу буквицы. Я тут прям солидарен на все 100. Ну что ж, может быть, тогда давайте прервемся на очередную музыкальную паузу и потом продолжим наш с вами... Да, и потом уже, наверное, по буквице чуть-чуть расскажу. Хорошо, давайте прервемся. Давайте. Славянский мир. Продолжаем эфир на Народном радио «Славянский мир». 22-й день месяца Рамхат, 7523-го лета, пятница, 13 октября 2014 года, понедельник. Жизненная позиция. Такой у нас сегодня эфир, такая тема эфира. и Власенко Виктор Леонидович, главный соведущий, который эту тему раскрывает. Еще там две подтемы у нас: заявление о принятии управления своей жизнью, русский через мягкий знак язык, значение слов и образов, и оккупация, признаки и качества. Кое-что из этого мы уже разобрали и некоторые вопросы позадавали. Сейчас мне хотелось бы, чтобы к нашей беседе присоединился Владимир из Киева и тоже что-либо тебе какие-то вопросы позадавал. Пожалуйста, Владимир, присоединяйся. Здравия желаю, друзья, соратники. Здравия всему славянскому миру. Виктор, когда зачитывал свое обращение, там часто звучали такие слова, как США, оккупация, Запад там и так далее. В принципе, все это имеет место быть. Вот. Однако, вот как в национальном освободительном движении делается упор на это, ну и Федоров, собственно, как яркий представитель его, о том, что Советский Союз развалили Соединенные Штаты Америки, соответственно, все захватили США и так далее. Ну, то есть была холодная война между двумя сверхдержавами, СССР и США. США победили, СССР проиграл, и дальше США допиливает то, что есть. В принципе, по ходу эфира было раскрыто, что это немножко больше, чем США. Но вот я хотел бы обратить внимание на то, что этим занимаются некие наднациональные и надгосударственные структуры, и США в данном случае является такой же оккупированной страной, о чем вот, в принципе, Женя сказал, да, до этого. Потому что точно так же у Соединенных Штатов есть внешний долг, причем он побольше даже, чем у других стран. То есть США должны кому-то, Евросоюз должен, Африка, Азия, а кому все должны? Вопрос. Вот. Но в данном случае финансово-кредитная система мировая основана на долларе США и замкнута на Федеральную резервную систему, состоящую там из 12 банков, главным из которых является Bank of New York, и которая находится в частных руках частных банкиров. То есть, по сути дела, весь мир должен частным банкирам. И Соединенные Штаты Америки для этих банкиров такая же чужая страна, как и Российская Федерация, как и Швейцария или Израиль тот же. То есть у них нет родины и нет национальности, в принципе. Хотя определенное есть кровное родство, но это мы рассматривали на других передачах. Так вот, вопрос у меня такой. Есть ли у Российской Федерации на данный момент, вот на 2014 год, своя национальная, или правильно сказать по-русски, народная власть, которая защищает интересы народа? Существует ли вообще такая, хоть какая-то из ветвей власти, там, может, судебная, законодательная, исполнительная, может, президент это, может, премьер-министр? Вот. Что-то такое есть или ничего? Значит, есть партизаны рода. И боги. То есть судебные, исполнительные, это общаться, это чужие. Причем, я же говорил, это израильтяне. Вот почему я вот в заявлении вот пишу, вот, не совсем понятно. Про США я слово-то, кстати, не говорил, а просто говорил оккупанты. Я же не определил, кто. Вот. Если смотреть по национальности израильтяне, ну, допустим, я изучал Библию, Тору, да, кто такие вот израильтяне, это 12 колен Израилю, это пушечное мясо для достижения цели теми, кто ими руководит. У них, значит, вот в Библии сказано в Торе, что ковчег Завета у них есть, да, вот 12 колен Израиля по 3 колена с 4 сторон света охраняют его. А в середине находятся потомки Аарона. Вот. И они позже ковчег Завета. А если кто из 12 колен ковчегу Завета посмеет подойти, его должно убить камнями. Понимаешь? Вот. То есть у них разделение такое. Кстати, вот многие израильтяне, многие евреи про это не знают, что их используют точно так же. Ну, обманывают. И вот как, ну, у них иерархия. Та же, те же Соединенные Штаты согласны, что они оккупированы. Ну, просто вот донести человек, который Ну, просто вот живет, да, вот сосед, да. Вот я приду и скажу, что Соединенные Штаты оккупированы. Действительно, скажу, ты дурак, потому что, ну, слушать даже не буду. Вот. И из практических действий, которые вот я просто предлагаю, это вот это вот освещение, хотя бы, чтобы поняли, что оккупирован, а дальше пойдет. В общем-то, тут немножко по себе, как я начинал это все. Откуда у меня, например, все появилось-то, пришло-то, почему к такому выводу? Когда служил в армии, сначала болел, потом, ну, начал заниматься, значит, бизнесом, чуть иконы делал на горе, да? И стал читать, изучать Библию, что же я делаю-то именно. Вот. Что это за Бог? Ну, когда я изучил, понял, что чужое. Вот. И бросил бизнес все. Сейчас еще вот заморочки по этому поводу, потому что отказываюсь писать заявление с просьбой исключить, ну, из реестра, прошу, отказываюсь писать. И отказываюсь выплачивать противозаконную, противоречащую налоговому кодексу вот этот вот сбор за исключение из реестра. И на меня, значит, пенсионный фонд мне присылает, что я должен им платить налоги какие-то, а я не занимаюсь этой деятельностью, они называют меня предпринимателем, хотя, опять же, в кодексе сказано, что предприниматель тот, кто занимается предпринимательской деятельностью и зарегистрирован. Получается, я зарегистрирован, но не занимаюсь. И, в общем, закон-то они выпустили, на основании одного закона они нарушают, я там составил список, два листа законов, вот, в отношении меня, допустим. Ну, это не столь важно, разберемся. Ну, понятно. К сожалению, не очень хорошо слышно, но основную мысль я услышал сразу, что в Российской Федерации нету своей народной власти, которая бы представляла и защищала интересы народа. Нет. Все, которые избранная власть, которая официальная власть, она все это оппозиционная власть. Вот. То есть, по сути дела, Алексей правильно подвел базу, что тут уже впору говорить не о пятой колонне, то есть о каком-то диверсионной группе, скажем так, проникшей в правительство и во властные структуры, а просто о колониальной администрации. Ну, как, допустим, в свое время Индию оккупировала Британская империя, поставила там своих ставленников, да и все, и они занимались управлением колонией. То есть точно так же сейчас происходит в Российской Федерации, точно так же происходит и в Украине, но точно так же происходит и в Польше, и в Германии, и в той же Великобритании, и в США, и, в общем-то, по всему миру. Второй вопрос, а кто тогда колонизатор? Кто нас колонизировал, всю планету? Вот не знаю. Ну, не отвечу сейчас. Может, знаю, но... Вот. Я понял. Ну, почему? Это... почему? Вот смотри, ну... вот есть... Вот еще два пункта, да, то есть идти же постепенно надо. Идет, значит, конституция есть в США, в России, ну, в странах. Нет конституции в Великобритании и в Израиле. То есть в колониях есть конституции, в доминионных странах их нет. Вот, то есть это страны какие. Вот. Опять же, вот говорю, кто создают люди, которые, ну, запрограммированы это, создают биологическое оружие, которое может уничтожить вообще жизнь на планете. Вот химтрейлы и ГМО продукты. То есть человечество может быть уничтожено. Не только человечество. Тут вопросов много. Но. Опять же, если я скажу, скажет идиот, или как вот полу журналисты подловили на этом. А вот как раз откуда вот у кого узнал, что вот есть третья статья Конституции, вот, и стал изучать Конституцию, в Бозине. Она сказала про инопланетян. Вот. Ее объявили сумасшедшей. Как же? Ну зачем мне это нужно? Вот. Пускай люди думают, сами доходят до всего. Я почему говорю, когда вот я даю информацию достоверную, которую можно проверить, да? То есть я говорю что-то, и я всем говорю, в том числе детям своим, зайдите в интернет или еще где-то, и проверьте то, что я говорю. Не верьте на слово. Вот. А тем более, я говорю, не верьте СМИ, но даже мне не верьте, а проверяйте то, что я сказал. То, что я говорю достоверно, можно проверить, но проверяйте обязательно. И будьте здравомыслящими. И я точно так же делаю, проверяю. Вот. Все. То есть, Так вот, авторитет. Авторитет факта должен превышать влияние как-то мнения авторитета. Вот. Тогда нормально будет все. Вот, кстати, тут дух стучит впереди. Вот Лотгарстам дают вот по Кириллу, схожим с Кириллом Мефодием. Смотри, есть у букв, да, числовые значения. Фита на 9, си, ну, 60, си 70, да? Червь 90, и они вот эти четыре буквы стоят не на своих местах, как бы по логике. Если значение числовое 9, должна бы по логике стоять между буквой ИЖ, которая числовое значение 8, и буквой ИЖ, которая числовое значение 10. Между ними фита должна быть. Может быть, там еще быть какие-то буквы, которые без числовых значений, но вот фита КСИ должно стоять все-таки перед наш КСИ он, вот, после наш и перед он. Так вот. И немножко другое чтение тогда, я вот взял, переставил, немножко другое чтение. Я к чему это опять же? К ию я, да, вот сравнил просто. Все-таки это же давали Кириллу Мефодию, вот это вот, уже в том, котором преподают сейчас. И вопрос возник, а почему именно эта буква на этом месте? Вот. Ну, первое, значит, что раз нет, у меня первоисточник как бы, да, совсем, то... Мне сказали, что вот числовое значение А с единицей в виде 2, да? Вот, и я, если это принял, то дальше у меня возникает вопрос логичности расположения всех этих двух остальных. Вот. Ну, сейчас вот над этим работаю, и опять же, вот у Ивашка услышал такую... Он говорит, образы букв можно вычислять через численницу. И... Я так подумал, а расположение букв в матрице, значит, тоже, в принципе, можно проверять через численницу, соответствует или нет. Вот, что я хотел еще сказать по этому, по буквице. Вполне возможно, там многомерная матрица и там множество вариантов, множество комбинаций. Вариантов множество, но все-таки логика, думаю, должна быть. То есть, ее как не расположи эти буквы, да, будет какой-то смысл всегда. И будет какое-то чтение, какое-то послание. Возможно, вот в таком варианте и послание, но меня смущает вот то, что вороги вот это переделывали, вот дали, да? Вот. Здесь вот в стране, допустим, Лазгарский Мутильщик Хиневич говорит, вот, ему, кстати, благодарность, я не знаю, как вот, кто без него, я, ну, вообще мы, наверное, не было бы многих, ему политик надо ставить. Но вот он преподает, что не, это отрицание, да, вот вначале. Как бы объясняет, вот до меня так и не дошло, и все-таки у меня вот опыт с вами, я знаю, что не это отрицание, но после слова. Ну, возможно, и буквицы где-то, недочеты какие-то есть. То есть надо думать самим. Ну, буквицу надо каждому самому изучать все-таки. Вот. Ну, и, конечно, вот, нужно еще, проявлять здравомыслие. Нужен личный опыт. Личный опыт должен быть, ну там помощь, вот просто обсуждение нужно. Вот когда, допустим, у меня такое мнение, и я его говорю, чтобы меня поправляли, не всегда сам заметишь это. Вот. Кто-то умеет замечать. Ну, он заметил, я умею сам учиться, а люди, многие люди не умеют учиться сами. Им нужны учителя. Ну, не знаю, как получается, почему так вот. Ну, может быть, у меня учитель был тогда, вот как-то, ну, Тепров Валерий, капитан училище преподавал в военном. Он говорил, вы должны научиться учиться, и учил. Он говорит, должны вот взять книгу, и по книге без сторонней помощи, по информации научиться какому-то делу. Ну, в общем, у меня это получилось, и я могу учиться, и, в общем-то, вот интернет сам изучил работу с компьютером, вот, там, ну, так сказать, поверхностную, ну, программу могу переустановить, Windows, там, какие-то программы установить. Ну, не все получается. Вот хотел как раз шрифт поставить, будет 49. Вот у меня пошел какой-то затык, и не идет. Вот как это самое. Периодически пытаюсь вот еще раз сделать шрифт. Не идет у меня. На другой, ну я преподавал Виктор, пенсионерам, как раз основы работы не любят. Людям нравилось, умею это дело, доходчиво. Ну как себе, как сам учился, так и преподаю. Виктор, я извиняюсь, тебя почему-то очень плохо слышно, не знаю, только мне или всем остальным тоже. А может быть, не знаю. Я предлагаю поближе к микрофону все-таки сидеть. Или поближе, или наоборот, подальше. Нет, поближе. Поближе, наверное. И если... О, погромче, да, чтобы было. И если позволишь, я вернусь, ну, больше к теме эфира, да, по поводу жизненной позиции. Вот прозвучало, что если миллионы напишут заявление, да, то, ну, это даст какой-то эффект, конечно, резонанс, да. Но вот такой вопрос по ходу. Миллионы, допустим, об этом напишут, но мы вот ранее выяснили, что в Российской Федерации нет представителей народа во власти. А кому писать тогда? То есть, даже если миллионы напишут, а кто об этом узнает? То есть, эти миллионы писем, ну я так полагаю, возможно, я ошибаюсь, отправятся просто в мусорную корзину и все. Ну, либо миллионы получатся отписок. И не более того, то есть, об этом не расскажут по телевизору, в новостях. А это самое главное, потому что средства массовой информации не полностью контролируют информационное пространство. И если что-то, ну как говорят, если это не показали по телевизору, значит этого не было. Для человека нет этого события. А если по телевизору показали виртуальную какую-то ситуацию, постановочные кадры, ложь какую-то очередную впарили, но показали, тогда это существует для обывателя. Если этого не показали, тогда этого просто не существует. Так вот вопрос. Кто же об этом узнает, от того, что миллионы напишут заявление? Вот как ты думаешь? Ой, вот сейчас. Так. Я хотел интернет забрать. Ладно, отвечу. Ну, смотри. Я занимался еще до того, как начал изучать веды эзотерикой, наверное, да? И, в общем-то, буквы изучаю, вначале было слово, да? Вот это слова, почему молитву, почему славим, вот, ритуалах, обрядах есть, да? Не просто ж так. То есть они уходят в космос, возвращаются. Вначале было слово, и воздействие слова огромно. Просто многие недооценивают эти слова. Я вот исповедую непротивление злу насилию. Ну, пришел я к этому. Не надо оно мне. Но это не значит, что я беззащитен, да? Я знаю слова. Вот так уж получилось, грешен, да? Вот были такие случаи. Вот я сказал слово ворогу, да? И, значит, в течение года рак, и он на кладбище. Ну... Просто это неэффективно, ну и зачем убивать-то? То есть, если ко мне лезут, тогда, а сам не лезу никуда. Предупреждаю. Поэтому слова имеют огромное значение. Если люди скажут, нет оккупации, ее не будет. Ну а с другой стороны, есть же, если не слушают слов, значит, применять силу. Просто люди будут знать, что делать, и будут поддерживать. И тогда уже вот, как партизан Приморья поймали, да, ну, немножко они, ну, сделали правильное дело, в общем, но не понимали, что делают, в общем. Вот. Тогда уже партизан не поймают, когда люди будут поддерживать. И тогда партизанское движение развернется. Россия, ну, то есть, как только народ поймет, что оккупирован, оккупация исчезнет просто. Россию не было возможности завоевать и не будет никогда. Потому что люди, в общем, все такие, как я. Вот. Ну, ответ понятен. Мы не рабы. Или мы, вот, если мы свет, да? Раб. Раб, свет, Бога, да? То есть мы не вольники. Мы вольные люди все. И вот чисто оккупируем, чисто обманом. Вот. Ну, в общем-то, это у Оттон Бандерский, да, священник такой был христианский. Он пишет, когда приехал славянам. Он в воспоминаниях и пишет: славяне не знают воровства, не знают обмана. То есть, наши предки и, собственно, мы до сих пор не понимаем, что такое, не можем поверить. Глобальный вот этот обман, да, он же вот люди и в науке, со школы, с математикой, физика, я вникал в этом чуть-чуть тоже, да, вот разбирался с тем же Ньютоном. Вот. Ну, берешь формулу, проверяешь на практике, ну не работает ничего, противоречие все, то есть обман глобальный. И люди вот это все глобально обманывают, я говорю, ну, невозможно поверить. Вот. Когда-то вот я начинал-то, еще решил прочитать «Повесть временных лет». Читаю, там написано: «Новгородские славяне и чуд написали письмо к варягам Русь. Приезжайте плавить». То есть славяне позвали Русь. А меня учили до этого русские, позвали варягов. То есть искажение. И ссылались на «Повесть временных лет». А в «Повести временных лет» написано, что позвали русских. Знаешь, вот первый обман. Тогда я дальше начал интересоваться. Ну, и сначала думал, обман там, ну, там, по кусочку. А оказывается, обман-то глобальный. И вот чтобы начать различать, чтобы понять, действительно, только вот через веды, через буквицу вот это вот. Надо учить буквицу. Вот. Ну, извините, ребята, у меня это самое сейчас, друзья, у меня интернет забирает. Я не у себя дома. У меня дома нет интернета. Вот. Так думаю, еще может быть, если кому, если не понравится, если интересно со мной разговаривать, да, то можно еще запланировать эфиры вот, с интернетом будет. К сожалению, здесь очень много вопросов, которые даже я не успел прочитать. Вот, и от меня вопросы есть, и от наших радиослушателей из чатов есть вопросы. Ну, давай тогда перенесем вот это самое дополнение на все вопросы. Ну, давай тогда вторую часть эфира. Я подготовлюсь как раз получше по этим вопросам. Хорошо, давай тогда вторую часть. Хотя скажу, вот я написал так вам, да, ну, что говорить, да, не получается у меня пописано. Вот один раз, когда я зачитал, вот, что хотел, да, все. Ну, все равно будет лучше, уже буду в курсе, как отвечать. Давай с интернетом чуть подберемся, чуть, может, не знаю как. Ну, договоримся еще один эфир по ответу на вопрос. Хорошо, давай тогда на сегодня мы прощаемся, и вторую часть этого эфира мы просто перенесем на какой-либо день и дадим это в анонсе, что вторая часть эфира будет тогда-то, тогда-то. Приходите, слушайте и задавайте новые вопросы. 22-й день месяца Рамхат, 7523-го лета, пятница, 13 октября 2014 года, понедельник, жизненная позиция, так звучала тема сегодняшнего нашего эфира, главный соведущий Власенко Виктор Леонидович. С вами был Народный радио «Славянский мир». Следите за анонсами, за второй частью, когда она появится. До новых встреч. Услышимся. Вы слушаете радио